однажды вечером они просто возникли на моей тарелке. Сперва только один или два глотча. Эти глотчи, знаете ли, с виду похожи на устриц. Потом появились еще несколько. Когда набралось с полдюжины, появилась возможность поддерживать довольно приличную беседу. Они сказали вам, откуда взялись? С планеты Эспадрилья. Я толком не понял, где это, совсем запутался в квадрантах. Они рассказали что-нибудь о способе передвижения? Да, серфинг на световых волнах.